Сказала же, нет, все-таки обиделась, вздохнул я. А что все-таки случилось? Спросил Хисаши. По крайней мере, себе я настроение поднял. Такаши тоже повеселился, ну а Рей, что ж, тоже немного взбодрилась. Мы сходили в туалет, для этого я поднял багажник, чтобы не смущать даму. Такаши запрыгнул на байк, понеслась, расцветало быстро, яркое солнце, на небе редкие голубые облака, и во множестве мест по всему городу тянутся вверх черные струи дыма. Вечером их было еще не так много, а за ночь заметно прибавилось, в том числе и моими усилиями. Днем мы ехали немного быстрее, все-таки ночью нестись во весь опор страшновато, влететь на полном ходу в ту же толпу зомби, ночью заметно проще. Снова сунулись было к мосту, но все подъездные пути были забиты машинами, автобусами, даже мотоциклами. Я заранее знал, что через блокпосты не прорваться. Все узкие места в городе обложила полиция, возможно, еще какие-то силовики задействованы. Будь народ поумнее, они бы сколачивали народные дружины, по районам, колотили бы деревянные ставни, собирали бы продукты в магазинах, устраивали зачистки. Но нет, большинство, как и полагается неорганизованному стаду, поддалось панике. Если в городе что-то происходит, что сделает стадо? Правильно, ломанится туда, где, как они думают, безопасно, на деревню к дедушке. А те, кто рулит процессом, используют самые простые методы, держать и не пущать, это самое первое, что сделает любая власть. Вот только заражение по всему миру происходит, везде, а тут бы сработало. Мобилизация, организация фильтрационных лагерей, причем небольших, чтобы если вспышка, всех не поубивало к чертям, даже раздача оружия населению, делегация полномочий на места, но это ведь потеря этой самой власти, и те, кто в нее вцепился, на это не пойдут, ни в коем случае. Лучше, что называются, сдохнут у руля. Зомби, конечно, опасны, если нет понимания, что с ними делать, но обыкновенный пехотный взвод на БТРах сможет сдержать 1000, если не больше, зараженных. А с танком зомби вообще ничего сделать не в состоянии. Да что там с танком, бульдозером. Нет, понятно, строительный бульдозер не танк, он завязнет в телах, но все же. Я снова вернулся к мысли, почему я все так принимаю близко к сердцу. Это вроде как чужой мир, даже страна и та не моя. Вот только люди те же, и проблемы. Эх, в самом себе не разобраться, даже времени для самокопания не дают. Пока я рефлексировал, мы заехали куда-то не туда. Узкоглазый Сусанин зарулил в какой-то район, где, видимо, обосновалась или банда местных психов, или это аналог самоорганизации, только от бунтовщиков-анархистов. На дороге горело несколько машин, мусорные баки, выброшенные из окон домов вещи. И, судя по всему, поджигатели были в самом разгаре своего действа. Такаши чудом избежал брошенной в него из окна бутылки с зажигательной смесью, не я один такой умный. Следом из-за бака, перевернутого прямо посреди дороги, выскочил, раздетый до пояса детина, с огромной плоской битой. Лишь пригнувшись к рулю, Такаши избежал удара, отчаянно вихляя, чтобы избежать попаданий летящих с верхних этажей, камней, бутылок и еще какого мусора. Он вылетел из опасной зоны. Нам повезло меньше. Стеклянная пепельница в виде черепахи застряла в лобовом стекле, оставив в нем кучу трещин. К счастью, попали в середину, поэтому хоть какой-то обзор на дорогу для меня сохранился. Выматерившись, я придавил педаль газа, и вовремя очередной горящий коктейль упал позади нас. Машина резко ускорилась, хоть и не новенькая, бывший владелец хорошо за ней ухаживал. Секунд за 5 мы разогнались заметно быстрее 100 км. С правой стороны, то есть с моей, отлетел мусорный контейнер, его горящее содержимое засыпало стекло, в следующее мгновение, по лобовому, сметая мусор, прошлось человеческое тело, вбив внутрь остатки пепельницы, при этом по краям стекло оставалось еще относительно целым и даже прозрачным. С трудом удержав завихлевшую машину, мы вылетели из опасной зоны, и напоследок в багажник и заднее стекло прилетел заряд дроби из ружья. Рэй громко взвизгнула. Я на мгновение испугался, что ранили, но нет, обошлось, только испуг. Почти мгновенно нагнав Такаши, все-таки лансер — быстрая тачка, хотя и не неуязвимая, как я это только что выяснил. Сбавил скорость, и в итоге остановились на очередном перекрестке. На нем стояло несколько разбитых машин, а около автобусной остановки – остовы сгоревшего автобуса и пары легковых авто. Я остановился, не глуша двигатель. «Такаши, не ранен?» – крикнул в окно. «Нет, повезло, от всего увернулся». Его все еще потряхивало после, видимо, адреналиновой встряски, а я подумал, сюжетная броня не иначе. Рэй, Хисаши, вы как? Продолжил я опрос, мало ли, вдруг кому-то все-таки досталось. Цел, коротко ответил Хисаши, схвативший и вертящий в руках растрескавшуюся, но не развалившуюся пепельницу-черепашку. Мы ведь не зомби, почему они на нас напали? Вместо ответа спросила Рэй. Все сходят с ума по-своему, философски ответил, пожимая плечами Такаши. Вспомнив вчерашнего психа, он бы хорошо вписался в их компанию, как и все мы, тихо сказала Рэй, вытряхивая осколки стекла из волос. Я, кажется, знаю, где мы сможем проехать, сказал Такаши. Вряд ли там будет блокпост, через мост Анбицу. Как думаешь, они догадаются быть там? Спросила Рэй, посмотрев на меня. Надеюсь, вздохнул я. Эх, если бы я мог быть на 100% уверен. Мы снова отправились в путь. В этот раз обошлось без особых приключений. Хотя в дыру на лобовом стекле задувал ветер, а паутина трещин серьезно ограничивала обзор, но без стекла ехать еще хуже. Потянуло гарью. На одном из офисных зданий, горящем в средней части, на верхних этажах висел плакат с надписью и иероглифами «Помогите» и дублированный английским «Help», а прямо под окнами лежало несколько разбившихся в мясо тел, помощь так и не пришла. Выруливая к мосту, мы увидели на нем группу зомби и людей, ведущих с ними бой. Я выдохнул, кажется, все обошлось. Блин, сколько нервов, ух. Такаши притормозил, дождавшись, пока я с ним поравняюсь. «Идем в бой?» «Да», кивнул я. Понеслась. «Рэй, Хисаши, как только машина остановится, сразу выскакивайте наружу, но особо не суетитесь и в толпу не бросайтесь». «Понял», кивнул Хисаши, доставая телескопическую дубинку. «Поняла», отозвалась сзади Рэй. Я тем временем вдавил педаль газа. Машина быстро разогналась. Плавно, благо въезд на мост чистый, влетел в поворот. Такаши чуть приотстал, все-таки разница в мощности двигателя, на порядок. Я направил было машину в толпу, собираясь просто подмять зомби под колеса, но лобового стекла по сути уже нет, вдруг ввалится внутрь. «Держитесь», — крикнул я, бросая машину в управляемый занос. Рассчитал я все верно. Машина влетела на мост, визжа покрышками, проносясь в заносе, я смял кормой сразу нескольких зомби. Их отбросило далеко в сторону, ломая кости, разрывая мясо и расшибая головы. Взрыкнул двигателем, отскакивая от оставшейся группы зомби метров на 10 и снова разворачивая машину. Пронесся Такаши. Он лихо затормозил, также отправляя мотоцикл в занос. Остановившись прямо перед зомби, бита, описав дугу, размозжила голову мертвяку. Выкрутив ручку газа и подняв байк на заднее колесо, отпрыгнул от было бросившихся к нему зомбаков. Двигатель лансера ревел, видимо, это сбивало слух зомби, мешало наводиться на отбивающуюся группу выживших. Я направил машину на ближайшего, ударив его не столько сильно, сколько подмяв под машину. Убедился, что готов, счетчик зомби здорово помогал. Этот внезапно в ноги не вцепится. От, казалось бы, не сильного удара, тем не менее, из радиатора повалил пар. «Прости, мой верный конь», отдал я должное машине. «Довезла». Защелкали двери выскакивающих наружу Хисаши и Рэй. Кота, поняв, кто пришел на выручку, воодушевился. Раз, другой грохнул выстрел из пистолета. Саика, прикрывавшая, не решающаяся бросить подопечных, кинулась в бой. Я пересчитал выживших. 7. Значит, плюс 3. Молодцы, девчата. Справились. Выскочив наружу, активировал карту огненной стрелы. Вытянул руку вперед. Волна тепла прокатилась от сердца, в плечо, а потом от всей руки к кисти. И чем ближе к пальцам, тем горячее. В конце возникло ощущение, что схватил ладонью трубу парового отопления, работающей на полную мощность. Красная вспышка, едва заметная при свете солнца. Атака угодила зомби в середину груди. Эх, но в голову с непривычки не смог попасть. Но эффект превзошел все мои ожидания. Его тело вспыхнуло, на груди была заметна глубокая обугленная рана, кажется, сквозная. Я подобный выстрел скорее ожидал бы от плазмомета. Неплохо, теперь я раз в день могу им быть. Посмотрел на статистику акционного задания, засчитали и убить выстрелом, и сжечь. А вот заколоть нет. Но и так неплохо, плюс задавленный транспортом тоже имеется. Вызвал дробовик, мощная и стильная железка, отделанная деревом. Вскинул его к плечу, выстрел громкий, но результат отличный, сносит наповал. Кота прострелил черепушку следующему. Снова мой выстрел, и еще один с взорванной головой сложился. Картечь на ближней дистанции — жуткая и убойная вещь. Хочу еще патронов, кажется, вошел во вкус, ага. И снова выстрел коты. Этот был последним. Я закинул ружье на плечо, довольно усмехнулся. Вот и долгожданное воссоединение. Марикова весь бой, внимательно наблюдавшая за его развитием, по завершению бросилась обниматься. Правда, счастье к ней прижаться досталось почему-то Рэй. Ну что за дискриминация, блин. Пока лицо Рэй тонуло в сиськах Мариковы, я притопал к остальным. Котовлюбленными глазами смотрел на меня, а нет, на ружье на моем плече. Увидев его взгляд, протянул его ему. На потиской, кстати, сколько еще патронов в Глоке? Спасибо, обрадовался он. Еще 6 пуль. Круто, это же Браунинг А5, 12-й калибр, а у тебя есть к нему патроны, а где ты его взял? Особенность системы, не стал я вдаваться в подробности. Не, пока выстрелов нет, 2 осталось. Ладно, нянчись пока с ним, поставь только на предохранитель. Сэя недовольно посмотрела на баюкающего ружье толстяка. Ее колючий взгляд впился в меня, но вместо колкости услышал вполне приличное, хоть и сказанное ворчливо. «Привет, вы вовремя». «Угу, и тебе привет». Марикова закончила тискать Рэй, и уже хлопала по плечу Такаши и трепала волосы Хисаши. Мальчикам-красавчикам также досталось внимание. Может, надо было просить сменить морду лица на азиатскую, вдруг удачно получилось бы. Подошла Саика, она взглядом указала на рядом с ней державшуюся девчонку из автобуса, с косичкой, хоть убей, не помню имени, мол, задание выполнено. Следом подтянулись и остальные. Внезапно, я почувствовал тычок в плечо, это Марикова проявила так благодарность, да многого я и не ждал. Нет, правда, на мосту лежала куча трупов, в общей сложности больше 2 десятков, один из которых продолжал гореть. Огненная стрела прошла проверку, почаще бы ее применять. Уйдя с моста, мы спустились под него, ближе к воде. Уставшему нянчиться с ружьем коте, я дал поиграться с револьвером, убрав дробовик в инвентарь. Довольный, со сверкающими глазами, он пытался рассказать о нем кому-нибудь, но все только хлопали ему по плечам и улыбались. «Ты его балуешь», — все так же ворчливо сказала Сэя. «Пусть хоть какой-то повод не сходить с ума». Она не стала спорить, только вздохнула. Я поглядел на еще одну пару знакомых лиц. Спасенный мною парень и его девушка. Они выглядели усталыми, но спокойными. В группе сильно падал баланс, и иждивенцев, не способных защитить себя, становилось все больше. Не имея приличной базы, где они могли бы спокойно жить и работать, я рисковал обнулить все свои труды. «Что будем делать дальше?» – задала вопрос Саика. «Попробуем пересечь мост», – предложила девушка с косичками. «Лучше найти безопасное место и там переждать хотя бы сутки», – возразил Хисаши. «Точно все устали», – кивнула Сэя. «Нужно поесть, отдохнуть, иначе вероятность, что мы влипнем, возрастет в разы. Итак, у кого есть идеи, где можно перекантоваться?» – подвел итог Такаши. «У меня», – подняла руку Марикова. «Здесь неподалеку живет мой друг, у меня есть ключи». «Ваш ухажер, Марикова Синси», тут же с радостной улыбкой спросила Рэй. «Что? Нет, нет», выставила она в защитном жесте руки, «это моя подруга. Она часто бывает в командировках, и я захожу, цветы полить, пыль протереть. У нее, кстати, машина, здоровенная, настоящий танк». Марикова еще взволнована, лепетала и отнекивалась, а Рэй ее подначивала, видимо, отрывалась за нанесенный мною утренний ущерб. Мы подкрепились, значительно проредив мои запасы чипсов, кофе и зеленого чая. Еда вызвала вздохи облегчения и радости. Двигаться решили следующим образом. Такаши на байке разведает маршрут, после чего, мы все, стараясь как можно меньше шуметь, будем продвигаться следом. Как ни странно, особых проблем у нас не возникло, и мы смогли пройти весь путь тихо. На улице было солнечно, зомби почему-то попрятались в тень. Но на дороге было почти пусто, лишь некоторые из них стояли словно часовые на посту. Их мы убивали, подкравшись, или просто обходили. Сумел взять уничтожение зомби в ближнем бою, и уже почти в конце пути, позаимствовав копье у Рэй, заколол последнего для задания. Правда, из-за кривости рук погнул лезвие ножа, вызвав ее сильное недовольство. Хотел напомнить, что я сам его сделал, но сдержался, да и Рэй, видимо, решила, что ругаться из-за этого глупо, резко успокоилась и, отмахнувшись, сказала, что починит. Открыть награду я решил в более спокойной обстановке. И вот мы добрались. Время уже было за полдень. На дорогу, которую в обычный день можно было бы преодолеть за час максимум, ушло более 4 часов. С другой стороны, мы почти всю ночь колесили и не сказать, что далеко уехали. «Пришли, пришли», — радостным шепотом пропела Марикова. Вот ее машина, я же говорю, она огромная, как танк. А во, круто. Это ж конверсия из военного автомобиля, удивленно заявляет Кота, глядя на припаркованный Хамви, и в самом деле впечатляет. Да, Рика крутая, согласилась она, радостно улыбаясь. Кажись, добрались. Тихо говорю я, бросая взгляд на короткие тени и высоко стоящее солнце. И до темна успели. Глава 8. Милый дом. День. 2. Я хочу спать. За всю прошлую жизнь такого мандража не испытывал. Но я не угробился и добился промежуточной цели. Кто здесь молодец? Правильно, я молодец. Да герои выжили бы и сами, но я своими действиями спас еще 3 жизни минимум. Да и эта девчонка, как ее там, Магуми, тоже здесь. А значит, в теории я не на рельсах, ведь иначе она была бы с этим учителем, хитрым змеем. Как там в фантастике обычно бывает, мир стремится вернуться в свою колею, то есть встать обратно на рельсы. Надеюсь, это все же не так, но так как изнанка мира существует, и материум тот самый, то не исключено, что законы мира могут быть и такими, которыми мы придумываем сами. Просто влияние наших мыслей изменяет и сам мир. И хотя материя первична, мысли ведь в самом деле так и делают. Ахоха, нужно срочно лечь спать, иначе я разработаю свою философскую систему. Квартира Рики, подруги Мариковы, впечатляла. Невольно подумаешь о коррупции в рядах японской полиции. 2 этажа, большие комнаты, хорошо и со вкусом обставленные. Дорогая мебель, всякая мелочь в интерьере. Она очевидно непростая дама. Девушки расслабились, я видел, как они, переглянувшись, все разом ломанулись в ванную. Мда, хотел бы я оказаться там вместе с ними, да видно, не судьба. Впрочем, сетовать на судьбу приходится не мне одному. Все парни, а их помимо меня аж еще 4, тяжело и мечтательно вздыхают, провожая девчонок взглядами. Немного пообщавшись, расползлись по квартире, исследуя ее. Через пару минут Кота, используя свое чутье на пушке не иначе, нашел 2-секционный оружейный шкаф. Короткое обсуждение, и мы начали вскрывать его. В первой секции отказались боеприпасы. Винтовочные 7,62 Х-51 натовские, причем часть пуль была явно гражданских, дешевых марок, видимо, для тренировок, но также лежало и несколько аккуратных коробочек с боевыми патронами, даже бронебойные и специальные снайперские патроны. Богато, плюс боеприпасы 12 калибра, и не столько дробь, сколько картечи пули. Тут же нашли и 12 арбалетных болтов. Когда же вскрыли вторую секцию, Кота, возбужденно всех распихав, принялся доставать оттуда оружие, попутно объясняя, что там есть. Первым он извлек винтовку М14, так я было подумал, но наш оружейный эксперт тут же объяснил, что это ее модификация. На винтовке был 4-кратный прицел, похожий на знаменитый ЭЦК. Второй оказалась снайперская винтовка СР-25, также с оптическим прицелом. Мне эта Рика заочно все больше нравится. И наконец дробовик ИТХЦ-37, старая классическая модель помпового оружия, и что уж тут, тоже с прицелом, на этот раз 3-кратным, видимо, для стрельбы пулями. Не стоило и удивляться, но на арбалете также оказался оптический прицел. Интересно, кто подруга Мариковы? Задумчиво произнес Кота, держа в руках СР-25. Такую винтовку в свободной продаже даже на Западе не достать, ее только-только начали поставлять в спецподразделения. Да и квартирка у нее богатая, согласился Такаши. Ну, она может быть наемным убийцей, предположил Кота, усмехнувшись, или иметь богатого ухажера, или наследство, или быть полицейским. Она в САД служит, офицер вроде бы, сказал я, задумавшись и пытаясь вспомнить, что я о ней знаю. Даже если и так, полицейские так не живут, уверенно заявил Такаши. Точно, они не настолько богаты, согласился Хисаши. Ну да, у них есть на кого посмотреть. Вы не поняли, эти пушки в нашей стране нелегальны в любом случае, оборвал нас Кота. Из ванной донесся приглушенный взвизг, зловещий девчачий смех и полустон-полувсхлип. В комнате на мгновение наступила тишина, все внимательно прислушивались к происходящему в ванной. Через мгновение, отмерев, Кота продолжил. Короче, даже ввоз их в страну нелегальный. И снова его прервал тихий стон. Чего они там расстанались? Тебе не все равно? Оборвал его Такаши, слегка покраснев. Хочешь, можешь тоже постонать. Изучив маркировку на патроны, я достал сумку и уложил в нее пару пачек 12 калибра с картечью и пару пачек свинцовых пуль. Вскрыв одну из них, посчитал, для верности тыкая пальцем, 10 в каждой. Итого 22 с картечью и 20 со свинцовой пулей. Теперь моему дробовику есть, что кушать. Жаль только, что не оказалось пуль 9 мм, тогда было бы чем и глок накормить. Такаши, понаблюдав за моими действиями, схватил Итхатса 37, дернул цевье. Кота среагировал мгновенно, тут же сместившись в сторону от ствола, покрывшись испариной, заявил: «Не направляй эту штуку на людей, она с легкостью башку снесет». «То есть только на зомби, да?» — мрачно вздохнул Такаши. «Да», — кота зло усмехнулся. «Ты знаешь, это довольно тяжело, ведь раньше они были людьми, но теперь они просто тупые, мертвые ублюдки, которые хотят нас сожрать». «Лучше и не скажешь», — хмыкнул Такаши. Мы переместились к дивану. Кота, усевшись на пол, тут же принялся набивать магазины патронами. Благо запасных магазинов к обоим винтовкам оказалось достаточно. 6 20-зарядных для М14 и еще для СР тоже 20-зарядных. 5. «Парни, вы мне это помогите, а то я один тут довольно долго провожусь». Кивнув, я вытащил из инвентаря Браунинга 5, снарядил его еще двумя с картечью и показал, как заряжать дробовик Такаши. Хисаши и спасенный парень с любопытством поглядывали на оружие, но не трогали. Странные парни. Я бы на их месте сразу ухватился за возможность посмотреть и пощупать. «Хирана, откуда ты столько знаешь об оружии?» «Из игрушек», — задал вопрос Такаши. «Не», — его глаза закатились, — «когда я жил в Америке, я целый месяц прожил в военном лагере, а инструктором по выживанию был настоящий военный, ветеран войны, он научил меня стрелять, выживанию в дикой природе». Глаза коты горели, когда он вспоминал приятные для него деньки. Такаши ухмыльнулся. «Хорошо, что я не присоединился к издевательствам над тобой в школе. Тот парень, Такудза, да точно вроде так его зовут, удивленно вытаращил глаза, когда дробовик исчез в моих руках». Такаши и Хисаши не обратили даже внимания, приелись уже чудеса за ночь-то, кота, занятый с патронами, не заметил. «Как ты это делаешь?» — спросил Такудза, пытаясь подсесть ко мне поближе. «Кстати, да», — неожиданно поддержал его Хисаши, присаживаясь и беря в руки магазин. «Ты ведь обещал рассказать, когда мы будем в безопасном месте». «Нет, мой сон накрывается медным тазом», — мысленно возопил я. «Да помоемся, в порядок себя приведем и начну», — кивнул я, уже и не рад, что вообще поднимал эту тему. Может, стоило все скрыть, но тогда вопросов было бы еще больше, а самое главное, доверия бы не было совершенно. «Тебе бы тоже не помешало», — улыбнулся Хисаши, окидывая меня взглядом, на что я нахмурился. Встав, ушел в соседнюю комнату, подошел к зеркалу на себя посмотреть. Да, понятно, почему Марикова ко мне так осторожно отнеслась. Ну, понятно, не только поэтому, но все же. Если лицо у меня было относительно чистое, то вот шея, воротник, рубашка — все были в бурых пятнах. И это не считая еще и того, что рукава рубашки были пропитаны засохшей кровью. Из-за накладок на руках и пиджака я этого просто не чувствовал. А ведь если подумать, то это же зараза в чистом виде. Вдруг этот зомби-вирус попадет как-то в меня через небольшие ранки или в рот, глаза тереть начну, а это ведь кровь зараженных. Выдохнув, успокоил усилием воли поднявшуюся волну паники. Снял пиджак, рубашку, сорвал с рук накладки. Под ними руки оказались рыжими, видимо, кровь просочилась и туда, а я грязными руками ел. Стало обидно за себя, не свинья ведь, чтобы невнимательным таким быть. Дал себе мысленную затрещину, отдал приказ системе следить за моей чистотой и сообщать, если я начинаю вести себя неадекватно. Конечно, основная причина — я об этом вообще не думал, сначала не до того было, а потом — тупица. Краем сознания обратил внимание, что из ванной больше стонов не доносится. Оглянувшись, увидел стоящую в дверях Марикову. Против ожидания она оказалась не в полотенце и бухая, а в халатике и трезвая. Впрочем, он едва прикрывал ее попу, а на груди так широко распахивался, что еще чуть, и можно было бы сказать, что он ничего и не скрывает. А грудь то четверка минимум, по любым меркам большая, а уж как форму держит, так и тянет посмотреть больше. На голову как бандана, намотано полотенце. Впрочем, золотые волосы не спадают вниз до самой попы. Она с удивлением рассматривала меня, встретившись со мной глазами, внезапно покраснела и с милой улыбкой заявила: «А Олег Кун у нас тоже красавчик». «Да», — я криво улыбнулся, — «с одной стороны приятно, с другой, никаких стараний, чтобы иметь такое тело, я не приложил, но кубики пресса, пусть и едва заметные, мне и самому нравится, чего уж там». Взяв грязные тряпки в руки, смело подошел к ней и, заглянув ей в глаза, кинул камушек. «С вашей-то красотой мало кто сравнится, Марикова-сан». Камушек попал удачно, ее уши запылали, А уж когда я окинул ее взглядом, задержав его на мгновение на аппетитных бедрах, от них уже можно было прикуривать. «Спасибо, можно просто, без приставки», практически пролепетала она, на мгновение пряча взгляд. Взаимно улыбнулся я. Не хотелось бы думать, что Марикова нимфоманка-шатаконщица, но, видимо, она прекрасно осознавала, как ее внешний вид действует на молодых и относительно невинных школьников. Те, кто после ее выхода к не стерся, может быть, даже в себя поверил. Но вот в случае атаки она превращалась в жертву, либо так здорово ее играла, что сама в это верила. «Ванна свободна», — уточнил я, — «в глупые ситуации попадать как-то не тянет». «Да», — пропела она, отходя в сторону и пропуская меня, «но недостаточно, чтобы пройти мимо, не соприкоснувшись с ней, а она все играет, зараза». Приблизившись к ней, я повернулся боком и, уже почти разминувшись, слегка наклонил голову, носом провел по ее шее, сдвигая в сторону ее влажные, пахнущие шампунем волосы, прошептал: «Ах, как неловко», и, улыбнувшись, пошел в ванную. «А ты, бесстыдник», донеслось мне в спину, обернувшись, увидел, как она, закусив губы, провожает меня взглядом, а кровь прилила еще и к ее шее и верхней части груди, окрасив белоснежную кожу в красный, как бы она в обморок не грохнулась, такая впечатлительная. «Кто бесстыдник?» Наткнулась на меня Рэй. «А, этот извращенец». Она была в розовой футболке, к сожалению, непрозрачной, но ее соски, кажется, довольно крупные, туго натягивали ее, стоя напряженными столбиками после ванны. Я, бросив взгляд на ее бедра, почему-то ожидая, что она будет в трусиках, но облом, там была обычная, зеленая школьная юбка. Они еще не распили, как видно, вино. Да для Рэй, благодаря моим усилиям, первый день апокалипсиса прошел не так трагично, поэтому и стресс не такой сильный. Ее парень все еще был жив и, надеюсь, таким и останется. Кто бы говорил, смотри, не выбей глаз, Такаши, посмотрев на ее торчащие соски, подколол я. Тебе палец в рот не клади, да, смешалась Рэй, зарумянившись и прикрыв грудь рукой. Просто я лиф постирала, он весь в крови. Не парься, фыркнул я. «Красотка, не флиртуй с чужой девушкой», — строго отчитала, покачивая пальчиком Марикова. Немного зарядившись позитивом, я быстро помылся. Во-первых, еще куча парней в очереди. Во-вторых, хотелось побыстрее ответить на вопросы, поесть и завалиться, наконец, поспать. Как бы я ни хорохорился, усталость сказывалась. В ванной я переоделся в джинсы и футболку, заодно отмыл от крови защитный комплект. Посмотрел на свою морду. Уже и забыл, но щетина у меня начала обильно расти после 20, аккурат после армии, где приходилось бриться ежедневно. Ах, как приятно быть молодым и красивым, и главное, живым. Следующим в ванную отправился Такаши, второй после меня грязнуля, его бита, в отличие от топора, такого эффекта в кровопускании не имеет, а ведь я зомби и ножом резал, и с трупами в полицейской машине ковырялся. Самым чистеньким оказался Кота, не вступавший с зомби в ближний бой. Пока они там мылись, я прошлепал на кухню. Ну, хоть Саика не подвела. Она возилась с кастрюлями, демонстрируя нехилые навыки хозяюшки, но самое главное — ее внешний вид. Фартук на голое тело, трусики не считаются, правда, она подняла его под горло, но стояла ко мне спиной, открывая вид на великолепные ягодицы, округлые и упругие, длинные волосы чуть-чуть не достают кончиками до копчика, небрежно закинуты назад и подвязаны белой резинкой. Если ее убрать, по длине будут как у Мариковой такие же шикарно густые. Я даже дыхание задержал, залюбовавшись, желание спать вылетело из головы, правда, и кровь вылетела из головы тоже, перетекая совсем в другое место, гормоны мотих, но, опомнившись, сумел вовремя отвести взгляд от прекрасной попки. Она повернулась, чтобы встретиться со мной взглядом. Ужасно выгляжу, правда? Узнав меня, ее лицо и взгляд, обычно холодно отстраненные, странно смягчились, появилась удивительно приятная улыбка. Постирала белье, а все, что было из вещей ее подруги, мне не подошло. «Неправда, выглядишь очень привлекательно», — хмыкнул я, улыбаясь в ответ. «Не стесняешься так ходить, это необходимость», — пожала она плечами. «К тому же все мужчины в доме сражались за наши жизни и делали все возможное, чтобы защитить нас. Мы вам очень благодарны. В частности, я благодарна тебе». Неожиданно поклонившись мне, она на короткое мгновение приоткрыла вид на свои прелести. При этом говорила ровным голосом, но его тон был до странного мягким и теплым. «С чего бы это?» — Я вроде никаких заслуг перед ней лично не продемонстрировал. Может ли быть это только вежливость или все же не только? Можно уточнить, за что? Ты помог мне спасти Магуми, ты вернул нам живыми Миямото и Гайкамура. Ты даже спас нас, когда приехал на машине и уничтожил значительную часть мертвецов. Я вздохнул, насколько изменится ее мнение обо мне, когда она узнает, сколько изначальной информации у меня на руках было, чтобы все это провернуть. Можно, конечно, скрыть все это, но мне здесь минимум действовать еще полгода. Мне необходимо доверие, а его не купишь комплиментами, внешним видом и лихостью. Его можно получить либо как тот гребаный учитель, Шида, манипуляциями, разменивая имеющийся авторитет и наглой промывкой мозгов, либо действиями, когда твои слова и действия соотносятся между собой. Что ж, посмотрим, насколько ошибочной или верной была моя стратегия. Я прислонился к косяку, любуясь ею. Раз она не испытывает по этому поводу волнения, почему я должен? Другое дело, что кроме меня на нее никто и не пялится. Может, не так уж Рэй и не права. Ты сражалась и делала не меньше. Спасибо, что прислушалась к моим словам. Сделал я ответный реверанс. Можно мне обращаться к тебе по имени? Да, конечно. Улыбнулась она. Кстати, Олег, необычное имя. Кажется, скандинавское, хмыкнул я. В России много имен взято из других народов. Ты знаешь, что оно значит? Она с интересом взглянула на меня. В детстве мама говорила, но уже забыл, признался я. Жаль. А твое, ребенок, фыркнула она. Безмятежный ребенок Бусуджима. А, хмыкнул я. Папина дочка, значит. Саика быстро стрельнула в меня взглядом. Улыбка на ее лице слегка поблекла. Да, как начало тренировки перестала ощущать себя безмятежным ребенком, скорее уж холодным, она оглянулась через плечо, совсем уж грустно улыбнувшись. У нас семейное дело, свое дадзи, мы передаем искусство меча из поколения в поколение, обычно по мужской линии, но, так вышло, что осталась только я. Поэтому ты первый меч в стране, не особо удивился я, популярное клише в общем-то, причем жизненное, как ни странно. Да, я должна буду, была должна возглавить его, Саика, задумалась, мерно помешивая ложкой в кастрюле. Прости за наглый вопрос, ты встречалась с кем-нибудь, ну до того, как все это началось? Нет, не получилось, коротко ответила она, бросив на меня еще один быстрый взгляд. Эй, я еще ни на что не намекал. Странно, я думал, к тебе постоянно подкатывали, неужели не нашлось кого-то, кто смог растопить твое сердце? Ха! Она засмеялась, уперевшись руками в разделочный стол, развернулась ко мне, откидывая голову назад, словно вспоминая, ее руки бессознательно разгладили фартук. «Ты безусловно красива, хочешь сказать, никто даже не пытался? Какой ты настырный!» Посмеиваясь, ответила она. «Пытались, но я шла на национальный чемпионат, лучшая в классе, плюс традиционное воспитание». «Понятно, тебе было не до этого», кивнул я. «Ага», легко согласилась она. «Жалеешь? Немного. Теперь я уже никогда не смогу узнать, что упустила». Она вновь показала улыбку с немного опущенными уголками губ, задумалась, глядя куда-то сквозь меня, добавила загадочно. «Да и не уверена, что что-то из этого вышло». Я засмотрелся, погружаясь в ее глаза. «Черте что, в этом доме слишком много красивых женщин». Вынырнув, произнес достаточно спокойно и уверенно. «Зато ты получила нужные навыки, чтобы остаться в живых, а те, кто наслаждался жизнью, что ж, будут либо уповать на тебя и твой меч, либо получат мечом в голову. Ну и я бы не стал зарекаться», — закончил я. «Может, узнаешь, что там такое ты упустила? Ты решил попробовать подкатить ко мне?» Засмеявшись, она опустила голову, глядя на меня сквозь челку, на щеках появился едва заметный румянец. «Слишком много парней в доме», пожал я плечами, не став развивать тему. Учитывая приближающийся разговор, все мои попытки подкатить могут быть растоптаны мной уже. Она вновь мягко рассмеялась, вернулась к готовке. Мой взгляд вновь соскользнул вниз. Она качнула попой влево, медленно вправо и еще. Лишь вновь зазвучавший мягкий смех вывел меня из этого эротического транса. «Какая опасная!» Она, полуповернув голову, следила за мной, высунула дразнящий язычок, сказала. «Позови остальных, еда готова», — хихикала она, совсем не вяжется с ее образом из аниме, живая, хитрая, а Миямото права, ты, да, иду звать, поспешно оборвал ее я, краснея как мальчишка, подловила коза, ну ничего, посмотрим еще кто кого. Собрались все в комнате. Кота, увидев новый образ Саика, свел глаза в кучу. «Понимаю, дружище, Сам до сих пор прийти в себя не могу. Притащили стол, взгромоздили на него кастрюлю. В ней оказались тушеные грибы с овощами, следом на столе оказалось несколько салатиков, тарелочки с нарезанной рыбой, рис. Караул, пока я таращился на ее задницу, она приготовила обед, разложила все это, до меня можно было бы раздеть и обнести весь дом. Гормоны, да точно это все гормоны. Марикова переоделась, надев свободную белую майку и белые шортики. Все же не стало смущать парней, интересно, выпьет, взорвет всем мозги, Рэй, же напротив осталась в той же одежде. Заметила мой взгляд, тут же ткнула в меня пальцем, другой рукой прикрывая грудь. Не пялься, у извращенец. Шутка, повторенная трижды, видимо, стала в три раза смешнее. Рядом с ней присела Сэя, в коротеньких черных шортиках и светло-голубом топе, оставляющим открытым красивый животик и подчеркивающим крупные, а учитывая ее рост, так и большие, полусферы груди. Она мгновенно ухватила суть, посмотрев на действия Рэй и меня, демонстративно прикрыла и свою грудь тоже. Ее глаза насмешливо блеснули под очками. «Это что, месть за малышку? Хм!» Скорчив презрение на лице, бросила она. Марикова и Саика довольно захихикали. «Я, конечно, понимаю, пережитое волнение сближает людей, но что-то как-то все чересчур быстро происходит». Рядом со мной плюхнулась Магуми, она была в школьной форме, относительно чистой, что и понятно, в бой она не вступала, черные волосы были свободно распущены, лишь пара заколок на висках сдерживали лезущие в глаза волосы. Она с любопытством посмотрела на подкалывающих меня Рэй и Саю, помогла мне наложить в тарелку еды, шепнула тихо. «Саика», сказала, «это благодаря тебе я здесь, спасибо. Главное, что ты понимаешь, чего избежала», пожал я плечами. «И это заслуга Саика, я только дал ей идею». «Спасибо, о», настойчиво пропела она мне в ухо. «Пожалуйста», вздохнул я, «может, место намаленное, чего они так все заигрывают или просто стресс снимают». Ели все быстро, с удовольствием. Закуски закусками, но горячая, только с плитой еда, дает несравнимые ощущения. Плюс некоторый покой и уют после пережитого ужаса. Марикова достала бутылку вина, я уже представлял, чем все может закончиться, но возражать не стал. Во-первых, интересно посмотреть, во-вторых, время до вечера есть, проспятся. Закончив с едой, переместились в комнату с диваном. Девушки уже пришли к соглашению, с тем, чтобы выпытать мои тайны. Заставили парней притащить стулья. Кота развернул на балконе наблюдательный пост, сказал, что на ближайшем мосту, власти развернули таки контрольный пункт, выживших проверяли и пропускали во вроде бы безопасный район города. Вот только шум, гомон сотен, если не тысяч людей, крики в громкоговорители, и пока еще редкие выстрелы привлекали внимание зомби. Они медленно, но верно стягивались к своим будущим жертвам, но и активно нападать не спешили, проявляя зачатки организации. Спасенных девушек, Наоми и Магуми, отправили спать. Такудза отправили на балкон с биноклем следить за обстановкой и, пообещав рассказать, к какому решению пришли, выдали все за совещание. Наоми спорить не стала, а вот Магуми попыталась принять участие в разговоре. Но Марикова, уговорившая ее хлебнуть вина, в итоге влила весь бокал. Пока готовились к разговору, девушка окосела и, учитывая предыдущую бессонную ночь в автобусе, вырубилась. Марикова с бокалом в одной руке и бутылкой вина в другой уселась посередине, на диване, Саика тоже с бокалом села рядом с ней, Рэй по другую руку. Сэя выбрала небольшую кушетку, плюхнулась на нее, кота уселся на пол, разрядил глок, принялся его чистить. Такаши с коробочкой сока взгромоздился на стул, ну и наконец Хисаши присел на мягкую диванную ручку, после чего Рэй обняла его за талию. Марикова и Саика потягивали вино, стул для меня поставили прямо в середине комнаты. Что ж, пора начинать мой спич. Взяв кружку с теплым зеленым чаем, я сел, выпрямился и уставился на них. Тишина затягивалась, первой не выдержала Рэй. Хлопнув себя по колену, она ткнула в меня пальцем и рыкнула. «Хватит молчать, рассказывай уже», отпив чаю, начал. «Итак, я жил в другом мире, попал в автокатастрофу и умер. Не стал говорить им свой реальный возраст, потому как теперь сам его не знаю, тело выглядит на 17. Прошлую жизнь я прожил до 28, но реально я в этом мире третий день, а как коррелируется время здесь и в имматериуме, это только Богу и известно. К тому же я нынешний, вроде как отличаюсь от себя же прошлого. Очнулся я не здесь, а в пространстве, которое называют по-разному, но то существо назвало его имматериум, пространство имманентное материальному, его отражение, в нем самом и нигде. Сэйка так кивают, будто им что-то понятно. Лицо Сайки снова ничего не выражающая маска, непонятные ее мысли на мой счет. По вытянутым лицам остальных напротив ясно, половину слов они не знают или не понимают их значение. Короче, это пространство нематериальное, в нем нет материи как таковой, но оно неразрывно связано с миром, этим и множеством других, если я все правильно понял, с бесконечным множеством. Это собственно теория мультивселенных. Насколько знаю, такое есть в разделе теоретической физики. Если честно, не знаю, как это можно объяснить с научной точки зрения, но я пожал плечами и замолчал. Сэя подняла руку. То есть, это пространство на самом деле замещает рай и ад, которые описывают религии. Так, нет, оно про другое. Внезапно система вывесила передо мной короткую справку. Я ей зачитал. Условный рай и ад — это пространство внутри пространства, обусловленные законами мира. Мир же это не отдельная планета, это вселенная в полном смысле этого слова, из мириадов галактик, звезд и материи. Люди как ее форма, своими действиями влияют как на материальную вселенную, на свою планету например, так и имматериум, утверждая законы как самого мира, так и создавая новые миры. Имматериум это зеркальное отражение всех миров. Вот, как-то так, ты это, выучил что ли? Сжав виски руками, сказала Рэй и, тряхнув головой, продолжила. Это слишком сложно, можно как-то для простых людей, ага, короче, простые люди умирают, их души, они либо на какое-то время застревают из-за действия законов в своих мирах в аду или раю, если они там есть, либо сразу отправляются в имматериум. И учитывая бесконечное множество миров, их там также бесконечно много. И куда они там деваются? Спросил закончивший с чисткой глока кота и теперь серьезный, глядя на меня, я не знаю. То существо сказало, что они двигаются из бесконечности в бесконечность. То есть все же жизнь, после смерти все-таки есть, Такаши подобрался. Нет, покачал я головой. Не понял, поднял он брови. У людей есть душа, но это не материальная штука. В общем, если проще, это что-то вроде черного ящика в самолете, хотя тоже ложная аналогия. Он записывает все, что происходило во время полета, но это не сам самолет. Так и душа это уже не человек, это его запись, как жесткий диск, уточнил кота. Он материальный, душа нет, поэтому сравнить ни с чем. Блин, ладно, давай к сути, отмахнулась Рэй. Некоторые люди, я не знаю причин, формируют астральное тело, и вот оно позволяет даже при смерти материального тела оставаться живым на какое-то время, потому что оно тоже разрушается. Как-то так, и у тебя есть это астральное тело, подвела итог Сэя. Точно, но оно у меня не само по себе, есть некие сущности, не знаю чем порожденные, возможно нашим же разумом, короче, они называют себя богами. Одно из этих существ, либо сохранило имеющееся у меня астральное тело, либо, если верить ему, создало новое поверх души, после чего сформировалось мое сознание, снова, на основе памяти, меня же. Я сам немного запутался, ощущаю ли я себя тем же парнем или я уже не я. Так, надо побыстрее заканчивать и спать, а то договорюсь еще хрен знает до чего. И ты сказал, что этот бог отправил тебя сюда, так? Сэя выглядела сомневающейся. Да, именно так. И зачем ему это? Не знаю, но он назвал это обучением, давая сначала простые поручения. Ну и я вновь пожал плечами, гадать бесполезно. Прямой вопрос я смогу задать ему не раньше, чем через полгода, если справлюсь, конечно, а не справлюсь, просто умру, опять. Да и то я с самим Богом то и не разговаривал, аватаром только. И тебя это устраивает? Спросил Такаши. Подчиняться неизвестно кому, неизвестно зачем, его задание не сильно противоречит моим целям, почесав подбородок, признался я. Я бы все равно пытался выжить и спасти вас. И почему же? Подалась Рэй вперед, ее глаза сверкнули. Попытался я подобрать слова. Ты ведь явно знал о нас, целенаправленно защищал, собирал, возможно спас кого-то от смерти, кого-то кто должен был умереть. Сбросила на меня бомбу Сэя, эта малышка, она уже просчитала меня, охренеть. Точно, точно, закивала Рэй. Она схватила бутылку у застывшей с полуприкрытыми глазами Мариковы, может уснувшей, и плеснув себе в бокал, почти на донышко, выпила. О, уже пустая, Марикова-сан, вы все выпили. Я не пьяная, тут же возразила она, мило улыбнувшись. Походу для кого-то этот разговор был очень утомительным, но не очень-то и нужным. Я задумался, как преподнести все Ахисаши и Такаши, особенно для последнего, Он при прочих условиях из-за моего появления пострадал особенно, из-за меня Рэй не свободна, Сайка не положила на него глаз, правда это далеко еще не факт, что не положит. Да ты права, я знала вас еще до того, как попал в этот мир, наконец пришел я к окончательному решению. О ваших приключениях в первые дни апокалипсиса, выходила манга, а потом сняли аниме-сериал. Я смотрел его еще до своей смерти. В наступившей после моих слов тишине, было слышно только дыхание, Сэя, поджав губы, откинулась назад, она с недоумением спросила. «Это что, шутка такая? Да, ты хочешь сказать, что мы просто персонажи в истории про зомби-апокалипсис? Ты издеваешься?» – тихо сказал Такаши, но чем больше он говорил, тем громче начал звучать его голос. «Столько смертей всего лишь развлекалочка для старшеклассников, а мы всего лишь персонажи, которые и не жили, даже так получается, да». Пока ты не начал нести чушь про это, я тебе даже поверил. Он вскочил, сжав кулаки, вена на его шее вздулась и пульсировала, мощная складка пролегла через его лоб. Барин изволит гневаться, почему-то вспомнилось мне. Глубоко вздохнув, я бегло проглядел справку, которая мне великодушно подбросила система. Во-первых, успокойся и не ори, слегка надавив, повысил голос и я. Во-вторых, я не знаю, да и не важно это, что было первичным, та фантазия о вашем мире или ваш мир, который видел автор и воплотил в виде манги, все как в той древней загадке про яйцо или курицу. Я всего лишь ответил на вопрос, откуда я вас знаю. Ответ вот такой, он не изменится. Снова наступила тишина, все задумались над моими словами, а я даже не почувствовал раздражения от ситуации, ведь если подумать, скажи мне подобное в глаза, я бы и не поверил. А с другой стороны, и что с того, кто-то или что-то ведет летопись мира моими глазами. Мне от этого никаких неудобств, так как находясь внутри, я ни проверить, ни опровергнуть всего этого не смогу. А что это за загадка про яйцо и курицу? Тихо прошептала Рэй, от ее голоса все вздрогнули. Что первично, курица или яйцо? Ответила Сэя, поправив очки на носу. Важнее другое, насколько совпадает то, что было в манге или аниме и в реальности. Да, хороший вопрос, кивнул я. Я задался тем же, насколько этот мир связан с сюжетом. Ну вы поняли, и я пришел к выводу, что причинно-следственные связи многих событий здесь те же. Например, подала голос Сайка. Такаши был расстроен, из-за Рэй. Я бросил на него быстрый взгляд, он выглядел слегка настороженным моими словами и сильно насупился. В общем, ты ведь помнишь, что я побежал следом за тобой, когда все это началось, около школьных ворот. Он неуверенно кивнул. До этого к тебе пришла Сэя, чтобы поддержать. Она наезжала на меня и называла дураком. Ты это называешь поддержкой? Возмутился Такаши. Сэя, слегка покраснев, недовольно посмотрела на него. Я видел, как ей хочется съязвить, но она с трудом сдерживается, хотя все-таки пробурчала, взглянув на меня. Называть меня по имени без разрешения. А это-то здесь при чем? В общем, это было первым событием в аниме, ну если не считать боевой сцены в классе астрономии. То есть так ты убедился, что события совпадают, подвела итог Сэя, да и проверил, что могу влиять на них. Как, удивилась Рэй, тот парень и его девчушка должны были погибнуть? Я кивнул на Такудзу, дежурившего на балконе, и Магуми, которую вытащила из автобуса с Шида Сайка, плюс то, что ты покинула автобус, психанув из-за мудака. Постой-ка, вскинулась Рэй, ты мог предотвратить вообще, чтобы Шида спасся? Разве нет? А потом не дать мне выйти из автобуса, и тогда бы мы не разделились и могли спасти всех, кто с ним был. Я помнил, что он появится, но я забыл момент, когда, вздохнул я. А насчет убить его, я думал сделать это, но Такаши бы на тот момент этого не поддержал бы, плюс я не знал, как поступит Сэя, Ката и Сайка, да и Марикова, очень добрая, вы могли просто отвернуться от меня. Рэй недовольная поджала губы. Сжав кулачок, она спросила, а когда я выскочила из автобуса, ты пошел с нами, зачем? Ну, у меня был вариант остаться, или доверить тебя Такаши, но выскочил Хисаши, и пришлось пересмотреть планы, пояснил я. Не понял, нахмурился Хисаши. За ней должен был выбежать Такаши, но не я, ну не говорит же ему, что он уже полдня как мертв. Так, нужно сманеврировать. Да так получилось, событие, возможно, из-за того, что я ходил по автобусу и разговаривал сначала с Сэй, а потом с Айкой, спровоцировали Шида чуть раньше, и тот парень проявил агрессию по отношению ко мне, а не Такаши. Вот как, протянула Рэй задумчиво, но ты ведь мог остановить меня, так, а ты бы меня послушала, пожал я плечами. «А зачем ты пошел с ними?» — уточнила Саика, склонив голову набок. «Я так думаю, ты знал, что они могут выбраться сами, и мы снова соберемся вместе?» «Так, сразу как только мы выбрались из туннеля, на Такаши напал зомби-мотоциклист», — пояснил я. «Если бы они были с Рэй вдвоем, они бы просто уехали на его мотоцикле, но их было трое, поэтому мне пришлось действовать именно так. Я уже начал заметно уставать от этого допроса, хотя сам виноват, может, все же стоило молчать?» Снова на короткое время наступила тишина, заполненная только глотками чая. «А если бы что-то пошло не так в автобусе?» — тихо спросила Саика. «Ага, могло. Поэтому я немного подстраховался, дав нужные инструкции вам, и конкретно тебе», — я устало улыбнулся. «К тому же я дал катапистолет, на случай всяких неожиданностей. Ты хочешь сказать, что просчитал, все так хорошо?» — спросила Сая. «Вряд ли это можно назвать так, но я в самом деле продумал дальнейшие действия до дома Рики. Мы ведь здесь, значит, у меня получилось. Этот дом должен был стать контрольной точкой для нас с вами. Есть ведь информация, которую я знаю и мог вам рассказать. Цепочки событий, на которые я мог повлиять, уже произошли, но есть события, на которые я повлиять не могу». «Я поняла», — кивнула Сая. Она выглядела удовлетворенной. Видимо, получив мои ответы, она сложила пазл в своей голове, и детальки встали как надо. «Ты говорил, что скоро зомби будут мутировать, и из-за этого кто-то погибнет. Так, на самом деле это одна из причин, но нет, не главное», — допивая чай, ответил я. «Твоя мама, что, она жива?» Сэя подскочила, на ее глазах выступили слезы. «Я не хочу тебя обнадеживать, но скорее всего да, учитывая вышесказанное. Так вот, она и твой отец смогли как-то организовать защиту поместья. Он сумел объединить район под своим управлением. Постой, они спасали других людей, пока я могла погибнуть в школе», — перебила она дрогнувшим голосом. «Чувствуется, будет у нее еще тяжелый разговор с родителями. А потом американцы запустили ядерные ракеты, и зомби штурмом взяли ваше поместье. Вы покинули его, спасая свои жизни, а твои родители остались прикрывать ваш отход. Конец», — решил я проигнорировать ее всплеск эмоций, завершив все на одном дыхании. «Собственно, это главная причина, почему я все это вывалил на вас. Я знаю, что произойдет только до конца недели примерно, и только, дальше будет лакуна неизвестного». Ее взгляд мгновенно стал сосредоточенным, посмотрев на остальных, увидел вновь удивленно пришибленные лица. «Мда, знать наперед довольно-таки неприятно, особенно если твои знания не способны ничего изменить в глобальном смысле, ну хоть немного поваряться в моем супе». «Погоди», — медленно проговорила она, — «американцы запустят ракеты по городу?» «Нет, скорее они запустят ракеты по Китаю, ну и будет скорее всего высотный взрыв, возможно в стратосфере, который создаст поток ими, который в свою очередь повырубает всю неэкранированную электрическую технику, из-за чего все накроется медным тазом. Связь, правительство, попытки твоих родителей как-то защитить людей. Ты хочешь это изменить?» — прервал меня Хисаши. «И тебе нужна наша помощь, верно? Вряд ли родители Сай послушают меня, но если вы меня поддержите, то может получится спасти их и тех людей». «Погоди», — тихо сказал Такаши, — «а с родителями остальных, что?» «Я не знаю. Это несправедливо», — прошептала Рэй едва слышно, со слезами на глазах, при этом ее щеки стали странно розовыми, бада ее с пары глотков так подразвезло. «Прости», — коротко ответил я, — «я не знаю». «Ладно, нам всем надо многое обдумать», — подвела итог Саика. «Если возникнут новые вопросы, мы всегда сможем их задать. А пока, все отдыхать». «Точно», — согласился я. «Если вы не против, я бы хотел вздремнуть несколько часиков. Я проспал до 6 вечера. Организм сам разбудил меня, подняв в туалет. На улице уже темнело. Распределявшие смены дежурств Кота и Такаши позволили мне спокойно поспать. Проснувшись, я увидел, что Марикова и Рэй спят в обнимку в кровати, на диванчике прикорнула Сая. Саика взялась готовить ужин, а Наоми ей помогала. Кота же, немного поспав, снова дежурил на балконе. Я вышел к нему. Кота вздрогнул, когда я открыл дверь. Он сидел на маленьком стульчике, так, чтобы только макушка возвышалась над перилами. Правильно, маячить на виду у всех не стоит. На улице, в отличие от более раннего времени, появились зомби. Они тянулись в сторону моста. Там все так же вещал громкоговоритель, и если днем люди вели себя довольно сдержанно, то сейчас шума стало заметно больше. Начинались волнения, шутка ли вторая ночь приближается, и это, для многих станет кошмарней первой. Кота, я поспал, вспомнил, почему отсюда уезжать пришлось, сказал я ему, взяв бинокль с небольшого столика рядом с ним и посмотрев на мост. Толпа людей на мосту стала больше. Часть людей стояли с табличками, устроив, что вроде стихийного митинга. Шума становилось все больше. Красное небо стремительно темнело. Уже были видны яркие точки первых звезд. Что-то плохое случится. Сразу подобрался он. Сейчас мало чего хорошего случается, отозвался я, возвращая ему бинокль и присаживаясь рядом. Там волнения начинаются. Люди блокпост скорее всего прорвать попробуют, но будут зажаты с одной стороны мертвецами, а с другой, ну ты понял. И побегут они сюда, вздохнул он, и это тоже. И еще, там по улице будет мужчина бегать с маленькой девочкой, лет 70, он будет стучаться в двери, просить, чтобы его впустили. Так, поднял брови кота, надо попытаться его спасти, и ее. Он продолжал смотреть на меня с вопросом в глазах. Она была там, ну в аниме, сказал я, чувствуя некоторое смущение, что опять поднимаю эту тему. Я про нее просто забыл. Но у меня в списке, кого я должен защищать, ее имя есть. Желательно, чтобы она выжила. Я сейчас на балкон вышел и вспомнил. Я чувствовал себя несколько виновато. Вроде как и не критичная информация, и без этого ребенка можно выжить будет и задание выполнить, но не могу заставить себя ее кинуть. Ну и раз есть возможность, почему бы и не попытаться спасти ее отца. Ладно, я понял, кота потянувшись кивнул. Ты поглядывай на мост. Как увидишь там репортеров с камерой, и всем таким, ну или как толпа особенно сильно разбушуется, то примерно в это время. Ага, он сразу, взяв бинокль, окинул мост взглядом. Пока вроде чисто. Тебе принести чего-нибудь пожевать? Спросил я, встав и направившись к выходу. Чаю, если не трудно, согласился он. Такаши кивнул мне, взяв подушку, он, обняв ее, лег на кушетке. Спустившись на кухню, взял чай, вернулся обратно на балкон. Зомби на улице? Получается, у нас под ногами становилось все больше. Они, подволакивая ноги, спотыкаясь, ковыляли. Подвывая, некоторые останавливались, вращали головами, возможно, прислушиваясь, и шли точно в сторону моста. Снова вернулся в дом. Есть одно дело, которое по-хорошему стоило бы сделать еще вчера. Но тихий стон, донесшийся с дивана, снова прервал мои планы. Сэя лежала на боку и тихонько дрожала. Из уголка ее плотно закрытых глаз стекала слезинка. Она снова плаксиво застонала. Подошел к ней, топик плотно обтягивал ее грудь, которая из-за позы и руки под ней приподнялась, выглядя еще внушительней, аппетитнее. Верхушечка груди выглядывала наружу. Нежно-розовые волосы разметались, облепив лицо, делая его невинно детским. Присев на корточки напротив лица, тихо, чтобы не разбудить, подул на лоб, под щелку, говорят, при кошмарах это помогает. Она громко фыркнула, поплямкала губками и, перевернувшись на другой бок, отставив зад, засопела уже спокойно, перестав дрожать. Полюбовался еще мгновение, красиво очерченный небольшой покой, прикрытый черными короткими шортиками. В ней уже не было детской угловатости, уже чувствовалась молодая девушка, с мягкими изгибами, выпуклостями и впуклостями. Шикарная, и не моя, обидно. Я достал из инвентаря припасенную постель, вытащив одеяло, осторожно укрыл. Перешел в другую комнату, чтобы не мешать ей отсыпаться и чтобы самого не отвлекали. Первым делом закончил акционное задание. Акционное задание. День первый. Покажи, что ты можешь уничтожать зомби. Уничтожь один зомби оружием ближнего боя, сойдут и кулаки. Один зомби застрели. Лук и арбалет тоже считаются, но проща уже нет. Один зомби сожги, можешь медленно. Один зомби закали, вилка тоже подойдет. Один зомби задави транспортным средством, самокат, да самокат можно использовать. Награда — один уникальный пак выживания. Помимо того, что выполнишь задание и расстанешься с одним обычным паком, тогда получишь и награду. Выполнено. Открыл этот уникальный пак выживания. Награда материализовалась сразу же, а не в виде карточки. Это оказались очки ночного видения, с запасной батареей, зарядным устройством и комплект из 10 светящихся химических палочек. Помнится, свет от них не очень яркий, но они немного шипят и искрят. Думаю, способ их применения понятен – шумящая световая приманка. Отложив полученные предметы в сторону, сделал наконец-то то, что давно хотел. Активировал карту призыва. Безымянная воительница пустыни. По логике, значит, должны быть еще и гор, лесов и огородов. Появился синий шестигранный куб, крутанувшись, он рассеялся, а на его месте на вытяжку стояла молодая женщина. Смуглое лицо, с легко уловимыми арабскими чертами, вишневые и полные мягкие губы, темные глаза широко открытой туманны, маслянисто-блестящие черные волосы стянуты в короткую, тугую косу, едва до лопаток. Первое, что бросилось в глаза, широкие бедра, мощные, такой же широкий зад, плавно перетекающий в узкую талию. На лице две полоски очень тонких белых шрамов, симметричных, слева и справа сползают по скулам до середины щек. На ней короткие, едва прикрывающие колени белоснежные штаны, с широким кожаным, бежевым поясом. На теле, желтая куртка, с металлическими пластинами на плечах, груди и животе, с виду довольно прочная, пластинки подогнаны одна к другой, вроде бы такой доспех называют ламеллярным, но это все, что я знаю о таком облачении. Под ним виден ворот, белый под цвет штанов рубахи, руки прикрыты полностью, на кистях перчатки из коричневой кожи, обувь что-то неуловимо похожие на сандалии, ступни полностью прикрыты, но ремешки поднимаются аж до середины голени. Главное, на поясе у нее необычная, не то сабля, не то меч, она похожа на серп, заточенный с внешней стороны. Рукоять небольшая, для одной ладони, непонятно, как этим воевать. Никаких ножен у ее оружия нет. Она медленно огляделась, ее глаза встретились с моими. Через мгновение она опустилась на колени, прижавшись лбом к полу, оставив свой широкий зад кверху. Хотел бы я оказаться с другой стороны при такой-то позе, хаем. «Господин, я готова служить вам», произнесла она хриплым и жестким голосом, неженственным, проще говоря. «Встань», приказал я. «Как тебя зовут?» Она быстро поднялась, прижала левую руку к груди, произнесло с болью в голосе. «Простите, господин, я не знаю ответа, моего имени нет». «Ты помнишь, откуда ты?» «Нет, господин. Прошу простить меня, но я только помню, как держать оружие в руках, и я готова умереть за вас. Это все, что я знаю». «Система, она реальный человек или просто существо, созданное магией?» Задал я вопрос, хотя и не ожидал получить ответа. Ее душа была давно в потоке. Я была сильно разрушена, Триединый собрал остатки ее личности, то, что вы видите, это то, что от нее осталось. Можешь попытаться вырастить из нее своего последователя, если сможешь. Я молчал, размышляя, использовать ее как пушечное мясо или помочь ей снова стать человеком. Что ж, пушечное мясо бесперспективно в любом случае, а значит, пора дать ей имя. Так, и что придумать? Ты хочешь выбрать себе имя самостоятельно? Попытался я легко отделаться. Я служу вам, господин, то как вы назовете меня, ваше право. Не получилось соскочить. Итак, ладно, что там у нас с пустынями и арабами у меня ассоциируется? Хаем, 1001 ночь, Али Баба и 40 разбойников. Кстати, до сих пор не понимаю, почему Али Баба, хотя он мужик. Или может, это был намек, что не все так просто, и этот Али на самом деле баба. Так, стоп, ладно, Али, хаем, на, хорошо, твое имя Алина, и надеюсь, никто не спросит, почему я ее так назвал. Я Алина, девушка задумчиво покатала имя на языке. Алина, устраивает? Я счастлива иметь свое имя, господин. Есть ли имя у господина? Потратив еще около 10 минут, я наконец выяснил о ней все, что возможно. О себе она не помнит ничегошеньки, но в собственных боевых навыках она уверена, заклинаний не знает, в богов не верит, хочет служить, как не знает, но хочет очень. Что ж, скоро ужин, а значит, хороший повод, чтобы познакомить ее с действующими лицами. А пока я усадил ее в кресло, сходил к кота, чтобы выдать ему очки ночного видения, или, если короче, ПНВ, и заодно предупредить о новенькой девушке. Сходил к Саика на кухню, предупредил о том же, заодно объяснил, что, возможно, завтракать придется уже в другом месте. Саика отнеслась с пониманием, но и довольной не выглядела. Я, на всякий случай, поднявшись наверх, взял еще несколько патронов для дробовика и распихал их по карманам, а то из инвентаря их еще не так просто достать будет в заварушке то. Алина все это время послушно сидела, косясь на мирно спящую Саю. Я посмотрел на время, 8:00, присел рядом с воительницей и предложил ей покемарить час-другой, что мы и сделали. Глава 9. Беспокойный вечер.